Глава 6. Первые сутки после того, как итальянцы получили отпор, я провел в тревожном ожидании в стенах ресторана. На второй день Андрей пришел первым в 7 утра, чтобы открыть свое заведение. «Все нормально», — успокоил я ресторатора. «Иначе на этом месте ты бы увидел кучу головешек и гору трупов». Вербовского-младшего передернуло от такой картины, живо нарисовавшейся перед его мысленным взором, а я про себя усмехнулся. Гору трупов устроить мне было под силу только с помощью крупнокалиберного пулемета, но скорее здесь обнаружили бы мои обгоревшие останки. Хотя пару-тройку врагов я постарался бы с собой прихватить. А вероятнее всего, просто сделал бы ноги через черный ход. Но ничего такого за эту ночь не случилось, чему и я, и Андрей были несказанно рады. Мои худшие опасения не оправдались. У этого банана хватило ума не устраивать сразу же бойню в ответку. А вот я на его месте, наверное, устроил бы погром, не сдержался. Имелся, правда, вариант, что этот Анжело не доехал до дома главы клана, а прикарманил Паккард себе, но выглядело это слишком фантастично. В любом случае, приехала бы вторая партия людей Бананна, чтобы узнать, что случилось с первыми рэкетирами. Но раз никого нет, значит, взяли время на раздумье. На второй день я отсыпался прямо в кабинете Вербовского-младшего, устроившись на обтянутом кожей диванчике. Револьвер на всякий случай держал под рукой, а Андрея предупредил, что в случае любой подозрительной движухи меня немедленно разбудил. Но вновь обошлось без мафиозных наездов. А на третий день появился Виктор Аскольдович и первым делом поинтересовался, как все прошло. Мол, от сына он многое знает, но лучше услышать из первых уст. Пришлось и его успокаивать, надеясь в душе, что к началу боевых действий, если таковые все же случатся, мы успеем сколотить полноценную боевую группу. И этот вопрос мы с Вержбовским принялись решать, не откладывая в долгий ящик. В Нью-Джерси, в казацкую станицу, отправились на личном форде бывшего подполковника. В это время Нью-Джерси был далек от того района, который был мне знаком по экскурсии будущего. Впрочем, он уже активно застраивался одноэтажными особнячками, и казачье поселение под названием «Станица Наумовская» стояло всего в паре сотен метров от крайнего коттеджа. Еще год, и город поглотит деревушку, смыкаясь с побережьем Атлантического океана. «Над названием они долго не думали», — по пути сказал мне Вержбовский. «У половины казаков корни из донской станицы Наумовская. Так и назвали. Кстати, поэтому и фамилия атамана похожая». Я с интересом разглядывал из окна автомобиля, проплывающий мимо пейзаж. Асфальта здесь уже не было. Мы пылили по проселочной дороге, словно в самой настоящей русской глубинке. Дома с выбеленными стенами были обнесены плетеными изгородями, обвешанными, сохнувшими крынками. На улице бегала мелюзга, прошла парочка баб, разодетых, словно героини Тихого Дона. Старик с бородой до пояса сидел на лавке у изгороди, положив сухие ладони на навершие суковатой палки и подслеповато вглядываясь в проезжающую мимо машину, из-под колес которой порскнули в разные стороны плескавшиеся в луже гуси. Встретился нам и верховой. Статный усач лет 25, в лихо сдвинутый набекрень фуражки, из-под которой торчал курчавый чуб. Он с гиканьем пронесся мимо, нахлестывая лошадь нагайкой. «Федор, старший сын атамана», прокомментировал Виктор Аскольдович. «На американский манер Фредди. Но они тут не приемлют все эти заокеанские нововведения, стараются жить по старинке, и власти их особо не трогают, даже землю выделили. А вот и дом атамана». Мы остановились у обнесенной все той же плетеной изгородью обычной с виду хаты, из-за которой доносился треск мотора. «Мотоцикл там, что ли?» Во дворе крепкая грудастая женщина лет 45 с убранными под платок волосами стирала в большой катке белье, возюкая его по стиральной доске. Да, и впрямь, прогресс сюда еще не добрался. При нашем появлении она прекратила работу и вытерла руки о подол. «Доброго дня вам, Ефросинья Сергеевна!» Вержбовский приподнял шляпу, я же ограничился легким кивком. «И вам не хворать, Виктор Аскольдович!» ответила женщина низким грудным голосом. «Не иначе к моему благоверному пожаловали». «К нему, Василию Антоновичу. Дома он?» «В конюшне, с лошадьми возится. Сейчас кликну». «Не стоит, Ефросинья Сергеевна, мы сами». Двор у атамана был большой, а конюшня в виде длинного сарая располагалась за домом. За конюшней виден был откос и далее огороды, разбитые на ровные квадраты, которые разрезала чуть петляющая проселочная дорога. Атаман из шланга поливал зеленоглазого жеребца и тер его бока жесткой щеткой, а вода подавалась из колодца при помощи бензинового насоса. Вот источник загадочного звука. Все ж таки присутствует здесь в каком-то виде цивилизация. Да и телефонный аппарат в доме есть, ведь Вержбовский созванивался с атаманом. «А, господин Вержбовский», — приветствовал знакомого Науменко. «А кто это с вами?» «Это тот самый Ефим Николаевич Сорокин, о котором я вам рассказывал. И он уже успел отличиться, в одиночку расправившись с группой итальянцев, которые пришли требовать с моего сына деньги». «Прямо-таки и расправился», — прищурился атаман. «На глазах Андрея», — подтвердил Вержбовский. «Без единого выстрела. Четверых уложил только ножом. В этот момент я чувствовал себя вещью, которой один приценивается, а второй расхваливает». «Хм, дельный, виден хлопец». Он протянул мне руку. Рукопожатие его было на редкость крепким, несмотря на то, что Науменко выглядел неказисто. Он словно решил проверить, как справится гость. А гость оказался не робкого десятка и, в свою очередь, сдавил кисть оппонента так, что у того на лбу выступила испарина. Вержбовский, глядя на нас со стороны, откровенно забавлялся. «Ну все, господа, довольно», — прервал он наше соперничество. «Познакомились, а теперь давайте поговорим о деле». «О деле можно», — усмехнулся атаман, разминая кисть. «Сейчас поставлю изумруда в стойло и пойдем в дом. Я скажу Ефросине, чтоб самовар ставила, да блины утренние из печи доставала. Почаевничаем, а после и о деле поговорим. Согласны?» Через 10 минут мы сидели в хате за накрытым столом с горячим самоваром, горкой блинов, ложкой сметаны и блюдцами с тремя видами варенья. Вместо чашек были пиалы на манер узбекских, причем с затейливым восточным орнаментом. Интересно, где они тут их разыскали? Науменко, покручивая ус, с хитрецой поглядывал то на меня, то на Вержбовского. Виктор Аскольдович, подув на дымящийся чай в пиале и втянув в себя ароматную жидкость, процитировал Пушкина. «Смеркалось, на столе блистая, кипел вечерний самовар, китайский чайник нагревая, под ним клубился легкий пар». И, макнув свернутый блин в смородиновое варенье, отправил его в рот. Я тоже угощался, по достоинству оценив кулинарные способности Ефросинии Сергеевны. Отведал и варенье, и сметаны, поочередно макая блин то в одну розетку, то в другую. Наконец, заморив червячка, перешли к главному. «Василий Антонович, я слышал, вы тут неплохо устроились. Однако ж скучаете без серьезного дела?» Начал я без экивоков. «Так это смотря что иметь в виду под делом», — сделанным безразличием ответил Науменко. «А то дело, что казак, конечно, и пахать может, и коров пасти. Но его первое занятие — врубаться на лошади с шашкой наголо в гущу врагов. Так где ж их взять-то, таких врагов-то? Чтобы они стенкой на стенку шли. В Америке тихо, красных и белых нет. У них своя-то война вон чуть не 100 лет назад случилась. С тех пор тут тишь да гладь. А еще вы неплохо в тыл к немцу ходили, языка брали, резали германца», — продолжал я. «Было такое», — не без легкой гордости ответил атаман. «Так опять же, сейчас кого резать? Вот ежели эти итальяшки к нам сюда сунутся, то мы их встретим, и пострелять из чего найдется, скажу вам по секрету. Так никто не лезет. Видно, либо боятся, либо думают, что взять с нас нечего». «А есть что брать?» — задал я провокационный вопрос. «Было бы что. Живем, как говорится, натуральным хозяйством. Огородами кормимся. Скотину держим, птицу. Вон», — кивнул за спину атаман, — «лошади — наше главное богатство. Хорошие лошади, донской породы. Выращиваем жеребцов на продажу. Их потом и на скачках выставляют. Но это от случая к случаю. Так что не жируем, но из голоду, однако ж, не пухнем. Это видно», — кивнул я на тарелку с блинами. «Жеребцы, Василий Антонович, занятия хорошие. Однако, думаю, скучаете, чахнете вы тут без настоящего дела». Тут он, наконец, посерьезнел, отодвинул пиалу. «Что-то можете предложить?» «Могу». Я тоже отодвинул пиалу. «Как вы знаете, итальянцы наехали на сына Виктора Аскольдовича». Науменко понятливо кивнул, хотя выражение «наехали» в эти времена вряд ли в ходу. «Господин Вержбовский попытался найти защиту у соотечественников, однако практически все посчитали это слишком опасным для своего здоровья. А обращаться в полицию Виктор Аскольдович не видел смысла, резонно рассудив, что руки итальянской мафии дотянулись и туда». «Может, нужно было найти подход к окружному прокурору?» — встрял Вержбовский. «Ходят слухи, Томас Дьюи ведет с бандитами беспощадную борьбу и никого не боится». Дьюи Томас Эдмунд. Годы жизни 1902-1971. 51-й губернатор штата Нью-Йорк с 1943 по 1955. и проигравший кандидат в президенты США от республиканцев на выборах президента США 1944 года и 1948. В 1930-х работал прокурором Нью-Йорка. В 1937 году был избран окружным прокурором округа Нью-Йорк, Манхэттен. Прославился непримиримой борьбой с организованной преступностью, в частности, итальянской мафией. Именно благодаря его усилиям Лаки Лучано оказался за решеткой. Вряд ли так просто получилось бы к нему подобраться. Он наверняка человек занятой. Работает с крупными делами. А ваш ресторан для него так, мелочь, — осадил я собеседника. И потом, займись он этим делом, вам, а скорее вашему сыну, пришлось бы выступить свидетелем в суде. А итальянцы умеют устранять свидетелей. Ненужный риск. «Да что там окружной прокурор?» — воскликнул атаман. «Надо было сразу к нам. Уж мы бы показали итальяшкам, как русских забежать». «Надо было, Василий Антонович», — вздохнул Вержбовский. «Так ведь и вспомнил о вас задним числом. Вы же вон на отшибе обитаете, своим кругом». «Так что ж на отшибе? В лихую годину и 30 верст не помеха для того, чтобы нам, русским, друг за друга встать». «Как бы там ни было», — снова взял я инициативу в свои руки. «С итальянцами я пока разобрался, но уверен, они это просто так не оставят. У них огромные связи в полиции и в Конгрессе. Разве что Дьюи может им что-то противопоставить, и то не факт. Не исключено, что к нему уже сейчас подсылают киллера, а завтрашние заголовки утренних газет выйдут с новостью об убийстве главного нью-йоркского борца с организованной преступностью. Честно говоря, я имел весьма отдаленные познания в истории Нью-Йорка и нынешнего окружного прокурора в частности, даже не догадываясь, сколько тот протянул на самом деле. Может, и до пенсии на такой опасной работе не дожил. Кто ж его знает. Василий Антонович, буду говорить с вами на чистоту. Я хочу добиться серьезного положения в американском обществе. Настолько серьезного, чтобы я мог влиять на принятие Конгрессом определенных выгодных мне, вернее, нам, решений. Но при этом самому обязательно оставаться в тени. Пойти по политической линии я не могу, поскольку сам в Соединенных Штатах на птичьих правах. «Так вы что, остров Эллис не посещали?» — спросил Науменко. «Нет, не посещал, Василий Антонович. И на то у меня были свои причины». Тем более, насколько я слышал, там действует квота миграционного законодательства. И так остается бизнес, причем теневой, либо оформленный на подставных лиц. В идеале я хотел бы урвать жирный кусок в игорном бизнесе. Как вы знаете, с 1931 года в штате Невада вновь были разрешены азартные игры. Сосредоточие игорного бизнеса происходит в Лас-Вегасе. Я выяснил, что пару лет назад там была возведена дамба и создано большое искусственное водохранилище. Так что город посреди пустыни от нехватки воды и электроэнергии уже не страдает. На Фримонт-стрит вовсю работают казино. Есть парочка небольших отелей. В моих планах на первых порах открыть собственный отель с казино, рестораном, бассейном и концертным залом. Чтобы все находилось в одном месте, как принято говорить, в шаговой доступности. Такого в Лас-Вегасе еще нет. Это сразу же начнет привлекать туристов. Будем привозить туда и звезд эстрады. Пусть ублажают слух любителей спустить честно заработанные в рулетку или блэкджек. Более чем уверен, что всего за год вложенные в отель средства отобьются. Поверьте, господа, за Лас-Вегасом большое будущее. Лет через 10 этот городишко станет меккой игорного бизнеса. И нужно быть большим глупцом, чтобы не воспользоваться таким шансом. Я даже уже название отелю придумал. «Звезда Востока». «Почему «Звезда Востока»?» – спросил Вержбовский. «Это как-то связано с Северной Африкой? Или, может, с Персией?» «Вообще-то я хотел это связать с Россией, поскольку она находится на Востоке. Называть напрямую отель «Россия» или, скажем, «Петербург», наверное, слишком прямолинейно. А так вроде расплывчато и загадочно». «Хорошо, но где вы планируете взять стартовый капитал?» Задал резонный вопрос экс-подполковник. «На строительство такого отеля, как вы описали, уйдет не менее 100 тысяч долларов. И это в лучшем случае. А добавить взятки нужным людям...» «Сотни тысяч, боюсь, не обойдемся. Подозреваю, вся затея выльется минимум в миллион. Что-то я могу поиметь с кинобизнеса, там у меня кое-какие завязки. Я продал главе одной из кинокомпаний несколько сценариев, вернее, сюжетов для сценариев. Правда, пока не знаю, что с этого получу. Надеюсь, он меня не обидит. При этом у меня еще есть идеи для кино. Думаю, этого продюсера можно подоить как следует. Если он все же меня не кинет, как последнего лоха», — подумал я. «Хотя, полагаю, совесть у него имеется. Все ж таки я сына его спас». «А в каком качестве вы хотите привлечь нас с господином Вержбовским к этому предприятию? Если вы не против, то в качестве компаньонов. Вы, Василий Антонович, и вы, Виктор Аскольдович, тоже могли бы поучаствовать в реализации этой затеи, вложив часть средств в строительство отеля-казино. А казаки могли бы еще пригодиться в качестве охраны заведения. Уверен, у мафии будут чесаться руки, чтобы отжать у нас столь прибыльное дело. Да они и сами своих отелей понастроят», — добавил я, вспомнив кое-какие обрывки исторических данных. Подлив в пиалу кипятка, а из чайника заварки, я отхлебнул ароматного чая, собеседники последовали моему примеру. Пили чай, макали в сметану и варенье блины, но чувствовалось, что мысли их далеко от чаепития. «Не подумайте, господа, что я собираюсь вытягивать из вас последнее. Можете внести кто сколько может», — нарушил, наконец, я молчание. «Риск, безусловно, присутствует, но он минимален, потому что прежде чем сделать шаг, я всегда зондирую почву на предмет неприятных сюрпризов. Да, и мое чувство подсказывает, что год-два и от туристов в Лас-Вегасе не протолкнешься. Опять же, вы можете рассчитывать на какую-то ссуду в банке, поскольку являетесь добропорядочными гражданами этой страны. Не то что я, человек с поддельными водительскими правами, которого в любой момент могут выслать из страны как незаконного иммигранта. Однако, Ефим Николаевич, для простого докера вы достаточно неплохо разбираетесь в бизнесе», — приподнял левую бровь Вержбовский. «Виктор Аскольдович, я же не только грузчиком в порту работал. Мне много чего в жизни довелось пережить. И дело свое было, не без этого. Так что кое-какие навыки имеются». «Идея с отелем заманчивая», — задумчиво покивал Науменко. «А что касается денег, то у меня в местном банке лежит 10 тысяч американских долларов». «И у меня 15 тысяч», — добавил Вержбовский. «Не густо», — констатировал я. «А вы, Ефим Николаевич, на какую сумму все же рассчитываете от сотрудничества с кинофирмой?» «Даже примерно не могу сказать. Во многом это будет зависеть от того, будут ли сняты кинокартины по моим сюжетам и как они покажут себя в прокате. Так что на фоне всего вышесказанного, более реальный вариант на первое время — вложить наши средства в реализацию схемы, уже отработанной итальянцами». «Убивать людей?» — вырвалось у бывшего подполковника, который тут же прикусил язык. «Ну зачем же так сразу, Виктор Аскольдович?» «Нет, я не исключаю, что и оружие придется пускать в ход, хотя не хотелось бы доводить ситуацию до подобного. Как бы там ни было, я лелею надежду подмять под нас хотя бы часть Гарлема. Там уже, насколько я знаю, трутся итальяшки, имеют неплохой доход с подпольных казино и букмекерских контор, а также борделей. Почему не Гринпойнт, спросите вы? У меня правило не гадить там, где живешь, а я, возможно, в итоге в ваши края, Виктор Аскольдович, переберусь. Зреет у меня такая мыслишка. А то ведь, получается, собрался бодаться с итальянцами, а сам живу в итальянском квартале. Ну и вам, наверное, будет неприятно, что под боком всякое непотребство творится. То ж касается наркотиков, то на это у меня табу. Не хочу брать лишний грех на душу. Однако ж, Ефим Николаевич, позвольте, но бордель...» «Виктор Аскольдович, не время миндальничать. Я собираюсь идти к своей цели по своим правилам, так что не обессудьте. Претит что-то вашим нравственным ценностям, можете в любой момент отойти в сторону и вообще забыть о моем существовании. Надеюсь, итальянцы не появятся снова на пороге ресторана вашего сына, и необходимости в моей помощи не возникнет. Однако в отношении вашей особы, господин Вержбовский, у меня были кое-какие планы. Именно вам я хотел предложить должность номинального руководителя нашего проекта с Лас-Вегасом». «Мне?» «Вы человек, уже достаточно освоившийся на американской земле, знаете местные законы. Ни в чем предосудительном ранее замечены не были. К тому же дворянин, для которого честь превыше всего, а значит, не обманете. Лучшей кандидатуры на пост директора отеля-казино и не найти». «Это точно», — поддакнул атаман. «Но я как-то не готов вот так сразу». «Вас никто не торопит, Виктор Аскольдович. Все это дело не завтрашнего и даже не послезавтрашнего дня. Но и тянуть не хочется. Поверьте, вы будете только в плюсе. Это не какая-нибудь контора типа «Рога и копыта». «А что это за контора?» «Так вы здесь, наверное, Ильфа и Петрова не читали. Советую, раздобудьте где-нибудь их книги «12 стульев» и «Золотой теленок», позабавитесь от души. А мне от вас, Виктор Аскольдович, хотелось бы, тем не менее, в течение ближайших 2-3 дней получить предварительное согласие. Если ваш ответ будет отрицательным, то я начну искать другую кандидатуру. Хотя все же надеюсь на ваше согласие». «Хорошо, я подумаю». «А вы уверены, что эти итальянцы, обуреваемые чувством вендетты, не появятся в ресторане моего сына?» «Могут. Но я на всякий случай Андрея проинструктировал. «Понятно, семья Бананна так просто убийство своих людей не оставит. Хотели бы устроить резню? Это случилось бы через час после того, как Бананна получил письмо. А он его, надеюсь, получил. Да и полицию на ресторан никто не натравил. Раз пока все тихо и спокойно, значит, обдумывают дальнейшие действия. Более чем уверен, сейчас они пытаются добыть сведения о противнике. Я написал ему письмо от лица некоего Большого Ивана, что у русских якобы своя мафия, и пусть навсегда забудут дорогу в русский район. Недаром я попросил вас, господин Вержбовский, пустить слух. Надеюсь, эта задумка сработает. Вот и пусть ищут Большого Ивана флаком в руки. Хорошо, если они захотят встретиться лицом к лицу за столом переговоров. Это будет наша серьезная победа. Тогда на встречу с нашей стороны должны прийти для солидности хотя бы несколько человек. Для этого-то, Василий Антонович, мне и нужны ваши люди. Крепкие парни, умеющие владеть оружием. Так ежели стрельба начнется, то они заради чего головой своей рисковать станут? Резонно поинтересовался атаман. Ежели, к примеру, сыновья мои согласятся, думаете, просто так я отпущу их на такое дело? Я ж потом ни себе, ни вам не прощу. Такое не простит. Он какой ледяной блеск в глазах. Из-под земли достанет, а за сыновей отомстит. И мне в первую очередь, если, конечно, я сам живым останусь, случись разборка со стрельбой. Если предложат встретиться, то я буду настаивать, чтобы это произошло без оружия. Мне нужны просто крепкие парни с лицами прирожденных убийц, чтобы внушить противнику мысль о жестокости и беспощадности русских. «Ну, корчить грозные физиономии наши умеют», — усмехнулся Науменко. «Предположим, дам я ребят, но ведь им платить надо будет, а то не поймут». «Вы тут упоминали, что были готовы помочь с решением итальянской проблемы. Неужто за деньги это сделали бы, а не как русский для русского?» «Хм, ну это одно. А у вас-то бизнес, как говорят американцы. Собираемся делать деньги. Кстати, вам я предлагаю возглавить охрану нашего будущего отеля. Или вы предпочитаете жить по-старому и разводить жеребцов?» «Командир охраны?» «Начальник охраны», — поправил я. «Звучит заманчиво. А нельзя сделать так, чтобы жеребцов разводить и охраной заниматься?» «В принципе, почему и нет? Заведете себе ранчо под Лас-Вегасом и разводите кого душе угодно, хоть мартышек. Но в свободное от работы время. Думаю, впрочем, у вас его будет достаточно. Тем более сможете нанять приличного конюха из местных ковбоев. Господа, вам не кажется, что мы делим шкуру неубитого медведя?» Подал голос Вержбовский. «Действительно», — крякнул атаман, дернув себя за ус. «У нас даже на крыльцо от отеля денег еще нет. А мы тут друг другу уже должности раздаем». «Верю, деньги будут, если мы станем действовать согласно разработанному мной плану. Хочу в ближайшее время наведаться в Гарлем, посмотреть, что к чему, поговорить с людьми. Надеюсь, меня там не прирежут», — усмехнулся я. «Может, парней своих дать на всякий случай? Федьке с Демидом не помешало бы размяться. Трое будут привлекать внимание, тем более белые. Пока сделаю небольшую вылазку в одиночку. В общем, я так понимаю, что вы, Василий Антонович, в целом не против моего предложения. Или тоже возьмете время на раздумье?» «Пожалуй, что и возьму. Думаю, двух дней хватит. С парнями обсудим. Есть у меня на примете тут еще парочка ребят. Но только все карты заранее не раскрывайте, даже сыновьям. Просто намекните, что овчинка стоит выделки. Тоже заручитесь их предварительным согласием, а затем я уж в личном разговоре посвящу людей в детали. И то не во все. О наших планах с Лас-Вегасом им знать пока ни к чему». Мой взгляд в очередной раз упал на висевшую на стене семиструнную гитару с алым бантом на головке грифа. «Можно?» «Да бога ради». Я снял с гвоздика инструмент, провел пальцами по струнам. Немного расстроено, но поправить это, заодно настроив первые 6 струн, как на обычной шестиструнке, а 7-ю струну убрать в си — секундное дело. «Играете?» — поинтересовался атаман. «Было когда-то», — уклончиво ответил я. «Может, споете?» «Чтобы такое исполнить». В голову неожиданно пришла песня Розенбаума «Казачья». «А что, в самый раз, коль уж загостился у атамана. Жаль, на заходе некому фоном изобразить цоканье копыт». Но ничего, и так сойдет. Под зарею вечернюю солнце к речке клонит. Все, что было, не было, знали наперед. Только пуля казака во степи догонит. Только пуля казака с коня собьет. Когда я закончил, атаман не сумел скрыть предательского блеска глаз. «Люба», — выдохнул он, — Кто ж такую прелесть сочинил?» «Не поверите. Питерский еврей по фамилии Розенбаум». «Видно, правильно, еврей. А больше у него нет песен о казаках». «Ну, парочку я еще вспомнил, поэтому не мудрствуя лукаво исполнил «На Дону, на Доне» и «Есаул молоденький». После чего решительно повесил гитару на место, давая понять, что на сегодня хватит. Науменко к этому времени окончательно размяк, тогда как Вержбовский, понимающе улыбался. «Все евреи были бы такими, цены им не было бы», — в сердцах воскликнул атаман. «А жив ли он? Не расстреляли его часом чекисты?» «Жив. Чекистам его песни тоже нравятся», — успокоил я собеседника экспромтом, выданной ложью. «Вот оно как. Ну и ладно, что жив. Пущай дальше хорошие песни сочиняет». «Порадовали вы мое сердце, господин Сорокин». «Ну, раз мы все обговорили, тогда, наверное, можем и откланяться», — вопросительно глянул на нас поочередно Вержбовский. «А то загостились, а гостю, как говорят в народе, радуется два раза, когда приходит и когда уходит». На обратном пути мы молчали. Виктор Аскольдович смотрел на дорогу, погруженный в свои мысли, а я прокручивал в голове возможные варианты дальнейшего развития событий. Может, еще не поздно все бросить и свалить на другой конец материка от греха подальше. Поселиться где-нибудь поблизости от голливудских холмов и радовать время от времени Уорнера своими идеями. Однако я прекрасно понимал, что так не поступлю. Не мог я подставить единоверцев, своих же русских братьев. Натворил дел и сделал ноги. Сори, мистеры, но это не по мне. Когда впереди показались кресты собора Преображения Господня, Вержбовский наконец нарушил молчание. «Ефим Николаевич, вы обмолвились, что не прочь рассмотреть вариант с переездом в Грин-Пойнт?» «Да», — мелькнула такая мыслишка. «Если вы настроены серьезно, то смею предложить вам квартиру в моем доме». «Хм, не хотел бы вас стеснять». «Вы меня не так поняли». Чуть ли не впервые за сегодняшний день улыбнулся Виктор Аскольдович. «Я вам не рассказывал, что имею доход от двух домов, квартиры в которых сдаю в наем. Некоторые из них пустуют, и я готов одну из квартир предоставить вам». Причем денег с вас брать не собираюсь. Ого, заманчивое предложение. Но если так, я готов его рассмотреть. Не сомневайтесь, квартиру я вам подберу приличную, с хорошими соседями, преимущественно выходцами из Российской империи. Да что там, поедемте, я вам сейчас все и покажу. Квартира мне понравилась. Однушка, но просторная и светлая. Хотя комнатные и кухонные окна выходили во двор, однако на восточную сторону. Мебель кое-какая имелась, обстановка была в целом спартанская, но все чистенько и аккуратно, даже пыль практически отсутствовала. На кухне имелись большой чайник и заварочный. На полке над двухконфорочной плитой стояли пара чашек и пара же тарелок, глубокая и мелкая. В выдвижном ящичке было пусто, но Вержбовский заверил, что сегодня же принесет ложки, вилки и кухонный нож. Санузел совмещенный, но вместо душа, как в моей нынешней квартире, стояла вполне приличная ванна. А горячая вода подавалась не только вечером, но и утром, чтобы, как объяснил Виктор Аскольдович, люди могли с комфортом совершать гигиенические процедуры. Я остался доволен. Вержбовский был рад, что мне понравилось. Получив на руки дубликат ключа, я пообещал завтра же перебраться сюда со своими нехитрыми пожитками. Столоваться можете в ресторане сына. До него отсюда 10 минут пешего хода. Для вас всегда будет накрыт отдельный столик. Порадовал меня на прощание Вержбовский. Определенно, день удался. Тем же вечером я устроил прощальные посиделки с семейством Джо, купив к чаю большой торт из ближайшей итальянской пекарни. Индеец и его супруга были искренне расстроены моим переездом. Джо заявил, что помнит о долге и понемногу откладывает доллары. Добавил, что старший сын уже находится в офтальмологической клинике, готовится к операции. На следующий день с утра я нашел Бруно Кастильо и вернул ему ключ от квартиры. Когда он заикнулся, что у меня оплачено на месяц вперед, я широким жестом предложил ему не париться из-за такой ерунды. Все мое имущество поместилось в один чемоданчик, с которым я и прибыл на свое новое место жительства. Первым делом на столик поставил портрет Вари, напоминавший мне о веселых одесских деньках. Затем попил чайку с закупленным в кафешке по пути сюда куском черничного пирога. После этого сунул нож в располагавшиеся подмышки ножны, револьвер заправил в брюки под пиджак, подумав, что не мешало бы обзавестись портупеей. Надо этот вопрос провентилировать при удобном случае с каким-нибудь кожемякой. Осмотрел себя в небольшое настенное зеркало и внешним видом остался доволен. Была мысль натянуть на глаз повязку и приклеить усы, но решил от этой идеи отказаться. Сейчас люди Бананна наверняка разыскивают одноглазого усача, ни к чему палиться лишний раз. Граница Гарлема была отделена от остального Манхэттена словно невидимой чертой. Вот перед тобой мельтешат белые люди с примесью смуглых мексиканцев, а вот уже резко появляются темнокожие, которые в твою сторону смотрят с подозрением. Правда, попадались и вполне цивильно одетые, хотя, например, негр в костюме тройки смотрелся немного комично. До этого пройдет еще немало лет. В растянутой майке, бейсболке и с толстой золотой или позолоченной цепью на шее еще куда ни шло. Итак, в мою задачу входило знакомство с местными криминальными авторитетами. Где их искать? Без понятия. Но я верил в свою удачу. И она меня не подвела. Не прошло и часа моих блужданий по Гарлему, как в одном из переулков мне дорогу преградили трое молодых негров. А когда я обернулся, то увидел еще двоих. «Снежок, ты что-то забыл в нашем районе?» Лениво сквозь зубы поинтересовался самый рослый из них. «А ты знаешь, что ходить здесь могут только черные? Белые за проход должны платить, так что давай-ка вытряхивай свои доллары». «А попа у тебя не склеится, уголек?» — хмыкнул я. «Что ты сказал?» Парень выхватил нож с лезвием сантиметров 10 в длину и сделал шаг в мою сторону. «Никто не смеет оскорблять Лео Джонсона!» Я молча занес правую руку назад и вытащил из-под пиджака ствол. Увидев наган, парень моментально сник, а в его глазах читалось замешательство, как и в глазах его дружков. «Знакома тебе эта игрушка?» С добродушной улыбкой спросил я афроамериканца. «Револьвер системы Наган. Братьев-оружейников из Бельгии. Модель 1895 года. Калибр патрона 7,62 мм. Барабан на 7 патронов, прицельная дальность 50 метров, ну или ярдов, если тебе так привычнее. Между нами нет и 10 метров, так что наделать тебе дырок я смогу без особого труда. А учитывая мое мастерство владения оружием, на всех вас мне хватит по одной пуле, и даже парочка останется на случай, если из подворотни выскочит еще двое. Но и нож у меня есть, если кто-то из вас предпочитает фехтование». Свободной рукой я извлек из ножен свой маленький тесак и поиграл им перед носом окончательно стушевавшегося оппонента. «Бежать не советую. Пуля все равно догонит. А у меня к вам имеется дело. Так что предлагаю пока убрать оружие и спокойно поговорить». «Так значит, тебя Лео звать?» «Ага», — буркнул парень, шмыгая носом. «Итак, Лео, только без дураков. В этой компании ты старший, но уверен, над тобой еще кто-то есть. Не исключено, что и над ним имеется человек. Мне нужен тот, кто стоит на самом верху. Поможешь встретиться?» «Ха, с какой стати я должен это тебе рассказывать? Может, ты коп?» «Даже у копов хватит ума не лезть в ваши трущобы в одиночку. У меня к твоему боссу деловое предложение, от которого он, уверен, не откажется. Если поможешь, с меня десятка». «Хм, десятка. Лучше, чем ничего. Хорошо, я доведу до босса твои слова. Завтра на этом же месте...» «В это же время встречаемся, и я тебе передам ответ. Приходи один. В любом случае, десятка с тебя». «Заметано». На следующий день в 11:15 я топтался в том же переулке, гадая, появится Лео или нет. По идее, должен, хотя бы ради десятки. Мои ожидания оправдались. Парень появился минут через 5, на этот раз один. «Где мои деньги?» Первым делом поинтересовался пройдоха. Я молча протянул ему 10-долларовую купюру, которая тут же исчезла в недрах его одежды. «Двигай за мной!» Мы шли переулками минут 10 и, наконец, выбрались на Амстердам-авеню. Наше путешествие закончилось у одного из четырехэтажных домов постройки, судя по всему, прошлого века. Обошли его с тыла и остановились у двери черного хода с закрытым прямоугольным окошком на уровне лица. Лео постучал по обшивке замысловатый шифр, и через несколько секунд окошко отворилось. С той стороны на нас смотрела угольно-черная физиономия, с казавшимися снежной белизной белками глаз. «Привет, Фредди!» Немного заискивающе обратился к нему мой проводник. «Я тут к мистеру Джордану человека привел. Он в курсе». Дверь отворилась, представляя нашему вниманию небольшую, освещенную одной лампочкой, площадку с табуреткой, на которой лежал открытый на странице спортивных новостей свежий номер Daily News и ведущую вниз лестницу. Лео предложил мне пройти вперед и сам тут же сделал ноги. Я остался один на один с темнокожим здоровяком. Настоящая горилла, под 2 метра ростом, с руками чуть ли не до колен. «Оружие есть?» пробасил он, дыхнув на меня какой-то невообразимой смесью чеснока и каких-то приправ. «В этот раз револьвер брать я не стал, а вот нож пришлось сдать этому здоровяку. На всякий случай он довольно ловко облапал меня своими лопатообразными ладонями, после чего вроде бы легко, а для меня чувствительно, подтолкнул в спину. «Давай вниз и прямо по коридору». Пара поворотов, и мы останавливаемся у двери, из-за которой доносятся звуки ударов и сопенья. Фредди как-то даже благоговейно открывает ее, и я вижу перед собой настоящий боксерский зал. Правда, небольшой, но места для огражденного канатами ринга и пары мешков на цепях здесь хватило. По одному из этих мешков и лупил, что есть силы, жилистый негр, на вид примерно мой ровесник. Кроме него, в зале, освещаемом десятком ламп под абажурами, никого не было. Мы стояли и молча ждали, пока мистер Джордан закончит тренировку. Я подозревал, что вмешиваться в процесс не стоит, иначе с самого начала все может пойти не так, как я задумал. Хотя и так не ясно, как все пойдет. Наконец Джордан перестал молотить по видавшему виду мешку и стащил с рук перчатки, вытерев потное лицо и шею махровым полотенцем. После этого он соизволил обратить внимание на гостя. «Мистер, не знаю вашего имени. Надеюсь, вы здесь действительно по делу, потому что мое время стоит весьма дорого. Можете звать меня Бёрд. Фил Бёрд. Примерно так переводится мое имя и фамилия с русского. Так вы что, русский?» «Самый что ни на есть. И я действительно имею к вам деловое предложение. Мы будем беседовать при нем?» Я кивнул на топтавшегося рядом гиганта. «Фредди, ты пока свободен. А когда я поговорю с мистером Бёрдом, мы с тобой поспарингуем. Пройдемте в мой кабинет. Меня, кстати, зовут Лэнс». Небольшая комнатушка была обвешана постерами с изображением темнокожих звезд бокса и джаза. Тут был и дующий в трубу молодой Луи Армстронг, и Дюк Эллингтон за клавишными, и недавний триумфатор Джо Луис, и какой-то, судя по подписи, Генри Армстронг, тоже темнокожий боксер. Примечание. Армстронг Генри Джексон-младший, 1912-1988. Американский боксер-профессионал и чемпион мира по боксу, известный под именем Генри Армстронга. Считался одним из величайших боксеров всех времен. Был единственным боксером, кто одновременно удерживал три чемпионских титула. В полулегком, легком и полусреднем весе в течение короткого периода в 1938 году. Гроза белых чемпионов Джек Джонсон. Примечание. Джонсон, Джон Артур. Более известный как Джек Джонсон. 1978-1946 годы. Американский боксер-профессионал, первый чернокожий чемпион мира в супертяжелом весе. Имя Джонсона первое в списке лучших боксеров того времени по версии известного деятеля бокса, американца Ната Флейшера. Был трижды женат, все три жены были белыми. Вопила надпись еще одного плаката, причем написано было, кажется, вручную. Светлым пятном в этом море темнокожих физиономий выделялось изображение Джека Демпси. Примечание. Демпси Уильям Харрисон, 1895-1983. Более известный как Джек Демпси. Американский профессиональный боксер, чемпион мира в супертяжелом весе, известный также под прозвищем Кит Блэки и Костолом из Манассы. Из мебели, помимо небольшого стола и удобного стула за ним, здесь имелись обтянутые одинаковой темно-коричневой кожей диванчик и пара кресел, в одно из которых мне и предложено было сесть. «Любите бокс и джаз?» — спросил я, устраиваясь поудобнее. «Да, это две мои большие слабости. И с джазом мне тоже кое-что нравится. И боксом очень даже интересуюсь. В юности занимался, были кое-какие успехи. А недавно сотню баксов поставил на победу Луиса в бою со Шмелингом. А я две сотни, и, как и вы, не прогадал. Рад, что наши интересы в чем-то совпадают. Кстати, я сам не пью перед спаррингом, а вам могу предложить бурбон, виски с содовой или бренди». «Нет, спасибо. Я предпочитаю обговаривать дела с ясной головой». «Окей, тогда говорите». Определенно, этот негр выделялся из общей массы афроамериканцев, встреченных мной за месяц с лишним жизни в Штатах. «Мистер Джордан, я представляю интересы босса русской мафии по прозвищу Большой Иван. Не слышали о таком?» «Большой Иван? Уж не тот ли, чьи люди недавно разобрались с парнями Джо Бананна?» «Он самый». «Почему же он прислал вас, а не явился лично?» «Он не покидает пределы Гринпойнта, но, поверьте, знает все, что творится в Нью-Йорке. И руки его могут протянуться очень далеко». «Ну и где он был раньше? Почему прежде о нем ничего не было слышно?» Обделывал свои делишки без лишнего шума, пока итальянцы не решили урвать кусок от его пирога. «А теперь скажите мне, в чем заключается ваш бизнес и ведете ли вы дела с итальянцами?» «Мистер Берн, я вас вижу первый раз в жизни, а вы мне задаете такие вопросы. С какой стати я должен перед вами откровенничать? Вы на словах можете представляться кем угодно, а вдруг вас заслала полиция? Чем докажете, что это не так?» Я развел руки в стороны. «Вам пока придется поверить мне на слово. Даже если бы я был копом, вы впоследствии могли бы отказаться от своих слов. Вы же не на допросе, где с вас потребуют поставить под своими словами подпись. Как бы там ни было, у меня серьезное деловое предложение, которое может принести доход и моему боссу, и вам». И я выложил свои идеи по обустройству подпольных казино, букмекерских контор и борделей, сделав акцент на том, что Большой Иван готов вложить в развитие бизнеса хорошие средства, про себя надеясь, что Вержбовский и Науменко согласятся пожертвовать необходимую сумму. Джордан слушал с интересом, задумчиво изжевывая в махры спичку. Когда я закончил, он откинулся в кресле и медленно протянул: «Предложение, не скрою, заманчивое. Оно дает возможность выйти на новый уровень. Мистер Берт, мне нужно время, чтобы все обдумать». «Я вас не тороплю, но, надеюсь, недели вам хватит». «Думаю, хватит. Как с вами можно связаться?» Я взял предложенный карандаш и бумагу и написал номер телефона ресторана. «Андрея предупрежу». «Кстати, вы упоминали, что когда-то занимались боксом и даже имели на ринге определенные успехи. Может, поспарингуем? Как-то уж надоело каждый раз избивать несчастного Фредди». «Несчастного? Ха. Видно, громили хорошо достается от босса. Так у меня экипировки с собой нет. Трусы и обувь я вам выдам. У меня есть разные размеры». В итоге через четверть часа я был в квадрате ринга, а Фрэнки на этот раз исполнял роль зрителя. Ни шлема тебе, ни капы, да и набитые конским волосом перчатки из черной кожи явно жестче, чем в будущем. Что ж, вспомним молодость. Уровень оппонента оказался весьма приличным. Пару раз он меня неплохо достал, но и я не остался в долгу. На ринге мы провели пару раундов, по истечении которых Джордан покровительственно похлопал меня по плечу. «Наконец-то достойный соперник. Кто вас учил боксу? Такую технику я вижу впервые». «Это было давно, в России. Но и американский бокс неплох. Вы мне нравитесь, мистер Бёрд. Не только деловой человек, но и физически крепкий. Чем-то напоминаете мне меня самого, только с другим цветом кожи», — улыбнулся он. Вполне собой довольный, я вернулся в Гринпойнт, решив, что надо бы поделиться новостями с Виктором Аскольдовичем и провентилировать вопрос с наличкой для реализации моего замысла в Гарлеме, если Джордан согласится с предъявленными условиями. Но прежде пришлось думать о другом. Когда я зашел перекусить в Русь, ко мне подлетел Андрей. «Ефим Николаевич, тут такое дело», — громко зашептал он. «Приходили люди от Мейер Лански. Передали, что их босс организует встречу Большого Ивана и Джо Бананна, чтобы решить какие-то вопросы. Назначили время и место, и номер телефона оставили для связи». «Так, кажется, начинается». В жилах моментально забурлил адреналин, однако, стараясь сохранить видимость спокойствия, я спросил: «И когда же они хотят встретиться и где?» «Послезавтра в 7 вечера в заведении под названием Чумлейс на Бетфорд-стрит, 86». «Какие-то условия ставили?» «Чтоб все были без оружия. Вернее, оно будет изыматься при входе людьми Лански, который в этой встрече как бы третье лицо. Больше я ничего не знаю. А вот телефон для связи, если возникнут какие-то вопросы». Вержбовский-младший положил передо мной на стол клочок бумаги, на котором перед его ручкой был начеркан ряд цифр. Глядя на них, я думал, что послезавтра многое прояснится. И почему-то вспомнился эпизод из «Крестного отца», где Майкл Корлеоне встречается с Солоццо и капитаном полиции, а пистолет был спрятан в туалете. «Пожалуй, еще рано прибегать к столь решительным мерам», — одернул я себя. «Лучше подумаем, кого мы будем изображать, Большого Ивана или его консильери». И я склонялся ко второму варианту. «Пусть обижаются, что босс русской мафии не приехал, я буду диктовать свои условия, раз уж с предложением о стрелке на нас вышел противник. А казаки? Казаки мне пригодятся для массовки».